Факрон приходит в движение и делает выпад, столь стремительный и внезапный, что у меня нет шансов уклониться. Я вскидываю кулак, ощущая, как доспех подстраивается под движение дряхлых мышц. Мой кулак встречает его удар со вспышкой света. Какую-то секунду его сила борется с моей. Поля нашего оружия скрежещут друг от друга. Я вглядываюсь в его лицо. Оно столь близко, что я могу различить узор из мелких и совсем крошечных чешуек на лицевом щитке. Патовая ситуация длится всего мгновение. За доли секунды до того, как он двигается, я стреляю из штурмболтера. Выстрел в упор попадает ему в грудь и опрокидывает на пол со звуком трескающегося керамита. Пока он пытается подняться, я поливаю его поврежденное тело разрывными зарядами. Делаю шаг ближе, и это ошибка. Раньше, чем я успеваю моргнуть, он оказывается на ногах и, вертясь, проносится мимо меня. Кончик меча скользит по моему левому локтю. Окутывающее кулак силовое поле исчезает. Линии подачи питания рассечены с хирургической точностью. Я поворачиваюсь вслед за ним. Меч снова мелькает, с быстротой змеи, нанося удар понизу. Острие вонзается мне под левое колено. На мгновение ногу пронзает боль, а затем она подкашивается. От удара разлетаются плитки. Враг исчез, сдвинувшись слепое пятно позади меня. Я пытаюсь развернуться. Система наведения ищет цель. Он собирается убить меня, нанося раз за разом по одному удару. Несмотря на боль, я улыбаюсь. Альфа-легион не просто убивает. Они пускают кровь одиночными укусами, пока у тебя не останется никаких сомнений в их превосходстве. Но в этой гордыне их слабость. Режущий удар рассекает локоть правой руки. Я даже не вижу, откуда он был нанесен. По алебастрово-белой броне бежит кровь, растекающаяся по разбитым плиткам. Правая рука бессильно повисла, но невзирая на боль, я продолжаю удерживать штурмболтер. Он входит в поле зрения. В движениях легкомысленная медлительность. Он лишил меня силы, обездвижил и теперь, убивая, хочет заглянуть мне в глаза. Он останавливается на расстоянии двух шагов и смотрит зелеными глазами сверху вниз. Острие клинка поднимается на уровень глаза. Он переносит центр тяжести, готовясь вонзить меч мне в глазницу. Это смертельный удар и тот шанс, которого я ждал. Я вскидываю левую руку ударом, который приходится ему под правое колено. У кулака больше нет силового поля, но это все равно бронированная перчатка, движимая искусственными мышцами. Удар попадает в цель, раздается сухой хруст расколотой брони и кости. Факрон падает, сжимающая оружие рука отклоняется в сторону. Я поднимаюсь на ноги, из последних сил сжимая штурмболтер. Нужно совсем немного, мне надо всего лишь нажать на спуск. Выпущенные в упор разрывные заряды рвут его руку в клочья. Прежде чем он успевает среагировать, я двигаюсь и высаживаю остаток магазина штурмболтера ему в левую руку. Он барахтается в луже крови и кусков доспеха. Ставлю колено ему на грудь и хватаюсь левой рукой за рога на шлеме. Замки визжат и трещат, пока я сдираю шлем с головы. На какую-то секунду я ожидаю увидеть лицо чудовища, монстра, который меня породил и вынудил стать тем, кто я есть, но под шлемом, лишенное шрамов лицо космического десантника, с резкими чертами. С него на меня смотрят темные глаза. Под левым глазом у него небольшая татуировка в виде орла. Чернила выцвели до тускло-зеленого цвета. Я поднимаю руку и снимаю шлем. В воздухе пахнет стрельбой и кровью. «Факрон», — говорю я. «За твою ересь и преступление против Империума Человечества я приговариваю тебя к смерти». Он улыбается. «Да, ты победил. Сегодня Факрон умрет». На краю зрения происходит движение. Я поднимаю глаза. Из углов комнаты за мной наблюдают фигуры. Они одеты в синие доспехи, часть из которых чиста и ничем не украшена. На некоторых вычеканены знаки змеи, а другие увешаны символами ложных богов. Они следят за мной светящимися зелеными глазами. Среди них человек обычного роста, завернутый в плащ с меховым воротником. Его лицо скрыто за серебристой маской. В моей памяти мелькают образы человека в маске, стоящего на фоне горящей Геспасии и появившегося во вспышке выстрелов на борту несокрушимой мощи. Человек делает шаг вперед. Его аугметическая правая рука сжимает иглометный пистолет с тонким стволом. Пока он идет ко мне, раздается пощелкивающее урчание шестеренок и пневматики. Фигура поднимает левую руку и снимает серебряную маску. Я смотрю на него. У него мое лицо.